Такси для туристов. Бабушке приходилось часто ездить не только по соседним селам, но и в город. Хотя у редакции был собственный УАЗик для нужд сотрудников, бабушка им пользовалась только в официальных поездках. Использовала в исключительных случаях. УАЗик, хоть и числился прикрепленным к редакции, никогда не простаивал. Водитель Эльбрус возил по домам комбикорм, а бабушку Терезу в больницу, развозил гостей со свадьбы или с похорон. До города, где у главного редактора, естественно, было много друзей, она добиралась на рейсовом автобусе, который водил Коста. Именно в автобусе бабушка набирала материал для будущих репортажей. Дорога занимала час, и за это время чего только не услышишь. Коста очень радовался, когда вез такую уважаемую женщину, как Лермонтов, и всегда пытался усадить ее на передние сиденья, хотя бабушка норовила сесть в конце салона, где случались самые интересные разговоры. Как они доезжали до города, было непонятно. Коста вел автобус спиной. Он поворачивался к бабушке, поскольку считал, что не может себе позволить сидеть к такой уважаемой женщине спиной, поэтому сидел позвоночником к дороге. Слава богу, что автобус он мог вести хоть с завязанными глазами. И слава богу, что Косте все-таки приходилось жать на педали и переключать скорости, иначе он бы вообще встал и стоял. Бабушку Коста очень уважал, ведь она опубликовала в газете заметку о его деде, герое войны, и даже напечатала фотографию. Номер газеты в семье Косты хранили и доставали по случаю больших праздников и сборов всего семейного клана. Бабушка очень переживала за безопасность передвижений, учитывая тот факт, что водитель мало того, что сидел спиной к дороге, так еще и норовил привстать. «Послушай, Коста, я обычный пассажир», — уговаривала водителя бабушка. «Если ты еще раз обернешься, больше на тебе не поеду, обещаю». Косту хватало минут на 5, не больше. Он молча вел автобус и смотрел на дорогу. Но потом опять поворачивался, чудом вписываясь в поворот серпантина. «Коста, дорогой, я тебя прошу, смотри на дорогу. Я боюсь, люди нервничают». «Кто здесь нервничает?» — вопрошал Коста салон. Но все молчали. Водитель считался хозяином дороги и самого автобуса. Раз сел, значит, сиди и молчи. «Коста, не гони, умоляю!» — взывала к водителю бабушка, которая уже тошнила. «Тут серпантин опасный, ты же людей везешь. Я знаю, что ты умеешь ездить быстро. Или я напишу в газете, что ты самый ужасный водитель рейсового автобуса во всем районе». «Это будет самый счастливый день в моей жизни!» Коста бросил руль и повернулся к бабушке. «Я твою газету внукам буду показывать!» Назад из города в село бабушка предпочитала добираться на Жорике. Ему было уже далеко за 70. Он работал таксистом и очень гордился своей профессией. Он стоял на точке городской автобусной станции. Жорик очень не любил, когда к нему обращались Георгий Георгиевич, как положено обращаться к пожилому, уважаемому человеку. А Жорика было за что уважать. Во время войны он, простой водитель, получил немало наград. У Жорика все было хорошо. Жена, дети, внуки, правнуки. Дети переживали, что отец стоит на точке и работает таксистом. Подросшие внуки тоже переживали, что дедушка работает, хотя мог бы наслаждаться пенсионной жизнью. Правнуки любили дедушку. Он гулял с ними в автобусном парке и разрешал порулить. Дети и внуки давали Жорику деньги на все, лишь бы дедушка был счастлив. В результате свой «Москвич» Жорик превратил чуть ли не в «Роллс-Ройс». Он переделал салон, обив его кожей, заменил двигатель. «Москвич» развивал дикую скорость, сверкал свежей краской и поражал кожаным салоном. Внутри своего железного коня Жорик установил портативную милицейскую рацию для связи с миром. Подарок лучшего друга Асланчика, главного в ГАИ. Они за одной партой сидели в школе, и теперь правнук Жорика сидит за одной партой с правнучкой Асланчика. Ближе связи не может быть в принципе. Рация ловила сигналы лучше, чем городская телефонная станция. Внук подарил магнитофон, и у Жорика всегда играла музыка. Несколько раз дети и внуки хотели подарить деду новую машину, да хоть «Волгу», но тот категорически отказывался. «На «Волгах» каждый дурак может», — говорил Жорик. «Сиди себе и ничего не делай. Подвеска там, руки оторвать, кто эту подвеску делал». «В Москве все давно на «Волгах» ездят». Это они по прямым дорогам. Покажите мне хоть одну «Волгу», которая по нашему серпантину проедет». Если бы Жорик узнал про изобретение коробки автомата, у него бы инфаркт случился. Каждый день он выходил на точку. Ему нравилось и хотелось работать. Возил важных людей. Гостей, друзей, семьи. Дальних родственников, членов райсовета и горсовета. Если требовалось встретить кого-то с шиком, блеском и пустить пыль в глаза, вызывали Жорика. Если надо было повозить гостей по достопримечательностям, а заодно красиво рассказать про эти места, тоже вызывали Жорика. Только он мог провести по военно-грузинской дороге так, чтобы никого не стошнило. А уж какие точки для съемок Жорик находил! Он мог привести гостей к какой-нибудь скале, показать на торчащей из бетонной стены самодельный кран, кусок резины, и сообщить, что это святое место. И из крана чуть ли не живая вода льется. Если умоешься, помолодеешь на 20 лет. Если выпьешь, избавишься от всех хворей. И удивительное дело, женщины молодели, а мужчин тянуло на подвиги после нескольких глотков пахнущей серой мутной воды. Жорик так рассказывал про эту воду, так торжественно подставлял под кран старую железную кружку и так подносил гостям, что не поверить в ее волшебные свойства было невозможно. Тяжелая дорога, яркие слепящие краски, ужас, когда едешь по серпантину и внизу смертельный обрыв. Конечно, у женщин разглаживались морщины, и они становились ласковыми и пугливыми, как девушки. А мужчины демонстрировали храбрость и отвагу. Только Жорик мог задержать гостей, насколько требуется, пока не готовы пироги. Или наоборот, привести с рекордной скоростью к месту назначения, если пироги уже готовы и остывают. У женщин от пережитых эмоций на лице оставались одни глаза. На губах блуждала легкая улыбка, как бывает у тех, кто избежал неминуемой смерти, но еще не может в это поверить. Мужчины готовы были съесть барана, но сначала зарезать этого барана и бросить к ногам женщины. Свет в этих местах был удивительный. Всегда, в любое время суток, удивительный. Но Жорик умел так привести гостей к столу, что рассеянный свет заката делал женщин еще более привлекательными, а легкий румянец после выпитого вина довершал дело. Женщины здесь становились женщинами, покорными, красивыми, нежными и беззащитными. Мужчины — сильными воинами, щедрыми и мужественными. Все женщины в городе знали, если муж давно не дарил золотой гарнитур, надо попросить Жорика свозить к родственникам, например. После поездки мужчины бежали в местный салон и покупали своим женам гарнитуры, не глядя на цену. Если в семье не все было ладно, женщины тоже заказывали Жорика. Тот устраивал такую романтическую поездку по серпантину к святому источнику, что семьи становились крепче, чем в молодости. С бабушкой Жорик познакомился еще во время войны. Он ее любил как родную, никогда не брал с нее денег и обижался, если Мария вдруг возвращалась в село на редакционном УАЗике. Он по ней скучал. «Почему ты так редко в город приезжаешь?» — упрекал ее Жорик. «Зачем мне чаще?» — улыбалась бабушка. «Как зачем? Со мной встретиться, вот зачем! Ты же главный редактор. Захотела и приехала. Так почему я должен тебя ждать? Месяц уже жду, чтобы ты приехала. Сколько раз обещала в гости зайти? Жорик, я не могу. У меня же там газеты, типографии. Прости, в следующий раз обязательно. Типография у нее. Что ты, отдыхать не можешь? А ты можешь?» Их поколение привыкло работать. Бабушка каждое утро бежала в редакцию. Жорик каждое утро выходил на точку. Время шло. Люди стали больше ездить. Дети стремились уехать в столицу и приезжали в родные края в отпуск или привозили показать бабушкам-дедушкам внуков. Город разрастался кварталами. Бабушка считала, что такие изменения ведут к прогрессу, и радовалась им. Жорик ее не понимал. «Зачем ты радуешься? Ты слышала, аэропорт хотят построить. Зачем строить? Тут же проходной двор будет. Зато удобно, не придется 3 часа из Минвод ехать». «Кто сказал 3 часа? Я за 2 вожу». «Это ты, Жорик, за 2, а другие за 3. А если на автобусе, то все 4». «Что ты недоволен? Новые люди, новые возможности. Нужны таксисты, чтобы людей развозить». Я вот тоже в редакцию думаю еще одного корреспондента нанять, чтобы больше новостей в газете было, чтобы на первой полосе только главные новости. Не знаю. Я новости твои никогда не читаю. Я читаю, кто умер и у кого юбилей. Вот это новости. А как же насущные проблемы? Ты знаешь, что в Москве пишут обо всем. Все важно. Какие новые мосты строятся, где дороги ремонтируются, где больницы открываются. «А, это я и без твоей газеты знаю. И про мосты, и про дороги, и про больницы. Лучше напиши, чтобы наш мост отремонтировали. И асфальт к автовокзалу положили. Про школу напиши, это хорошо. Мой внук в 1 класс пошел. Всей семьей ходили на линейку. Учительница молодая в такой юбке была, что я чуть в забор не заехал». «Ты что, на машине внука вез?» «Конечно». «Мальчик в 1 класс пешком пойдет. Бабушка засмеялась. До школы можно было дойти за 3 минуты. Жорик противился прогрессу всей душой. Таксопарк на точке разрастался. Появилось много молодых водителей. «Они совсем водить не умеют», — жаловался бабушке Жорик. «Он так едет, что я женщину, свою Залину, за руль посажу. Она лучше будет ехать». «Жорик, я ведь тоже во время войны водила», — смеялась бабушка. «Ты не сравнивай, да?» — возмущался Жорик. Он стоял на точке, и у него совершенно не складывались отношения с туристами. Так все называли новичков, вновь прибывших. Как не складывались отношения с новым поколением водителей. «Кто эту молодежь за руль пустил, непонятно. Надо сказать Асланчику, чтобы права проверил. Эта молодежь так водит, что себя не уважает. Машину не берегут, людей не берегут, лишь бы денег побольше содрать. Машины грязные, салон грязный, дверь нормально клиенту открыть не умеют. А разве так можно? Водить надо так, чтобы клиенту было приятно, чтобы клиент после дороги захотел выпить, закусить, отдохнуть. А эти водят так, что клиент уже ничего не хочет, лишь бы живым до места добраться». Жорик приходил на точку, открывал портативную шахматную доску, раскладывал на сиденье и принимался за партию. Иногда решал шахматные задачи по книжке. Минут через 5 рядом тормозило еще одно такси. Еще одним старейшим служителем автопарка был Сурен. Конечно, Сурен Владимирович не хотел, чтобы к нему обращались по имени-отчеству. Предпочитал сокращенное «Сурик». Он был младше Жорика всего-то лет на 5, но тот всю жизнь считал его младшим по званию. Так с молодости повелось. Жорик с Суриком тоже знали друг друга всю жизнь и даже считались совсем близкими родственниками. Двоюродная сестра жены Жорика вышла замуж за троюродного племянника Сурика. У них сложились странные отношения. Жорик всегда был недоволен напарником. Сурик всегда опаздывал, хоть на 5 минут, но приезжал позже Жорика. «Ты опять опоздал», — бурчал Жорик, расставляя фигуры на шахматной доске. «Куда опоздал? Зачем опоздал? Ты видишь здесь туристов? Покажи мне! Еще никого нет!» — справедливо возмущался Сурик. Опоздать в автопарке было просто некуда. Молодежь-то и вовсе подъезжала к 10-11. «Как так можно? Зачем вообще приезжать, если так поздно?» Жорик не понимал, как рабочий день может начинаться в 10 утра, а не в 7. Он привык вставать в 6 и уже в 7 стоять на автопарке. Ровно в 12 он уходил на обед. Много лет подряд. И никакая сила, никакие новые аэропорты и вокзалы не заставили бы его изменить график. «Расставляй давай», — говорил он Сурику, и тот послушно расставлял фигуры. Они начинали играть партию. Людей на вокзале становилось все больше. Но многие подходили к такси, видели, что двое пожилых, уважаемых мужчин увлечены шахматной партией и отходили к другим машинам, чтобы не мешать. Молодежь была тут как тут и быстро разбирала клиентов. Но попадались и искушенные пассажиры. Они дожидались, когда Сурик или Жорик сделает ход, и вежливо спрашивали: «Туда-то не отвезете за столько-то?» Поскольку мысли таксистов были заняты предстоящим развитием партии, то тот, кто уже сделал ход, соглашался. Жорик ходил всегда быстрее. Его машина вызывала большее уважение, поэтому клиенты предпочитали «Москвич». А дальше начиналась просто песня. Жорик садился за руль, переспрашивал, куда надо и сколько готовы заплатить клиенты. Поскольку он уже дал согласие и клиент был в машине, то водителю деваться было некуда, оставалось только ехать. Прежде чем завести двигатель, он заламывал руки, кричал, рвал на себе волосы, молился и снова заламывал руки. «Что, дорога сложная?» — пугались клиенты. «Нет, опять я дурак!» — кричал Жорик. Тут же подскакивал Сурик и выяснял, куда Жорик едет, после чего тоже начинал заламывать руки, кричать и рвать на себе волосы. Клиенты снова пугались. «Что?» «Я такой дурак, что согласился везти за такую цену!» Еще и Сурик обиделся. «Нет, он тоже не согласился бы везти за такую цену, но все равно обиделся!» После этого Жорик включал милицейскую рацию, которая трещала, хрипела, вопила, и начинал общаться со Сланчиком. При этом Жорик вел машину так, что клиенты, утонув в мягких сиденьях, вдыхая запах натуральной кожи, совершенно сходили с ума. Слева от них была гора, справа — обрыв, но они сидели и смотрели на закат или на горного козла, который скакал по скалам. «Асланчик!» — кричал в рацию Жорик, проходя в очередной поворот серпантина. «Ты знаешь, где я?» «Ты не знаешь, где я, и ты не знаешь, какой я дурак, что согласился ехать. За такую цену, что в убыток себе еду. Проехай мимо Залины, очень тебя прошу. Скажи ей, что ее муж дурак. Нет, я не знаю, когда вернусь. За такие деньги лучше вообще не возвращаться. Сурик меня насмех поднимет. Зачем я поехал? А где людям найти такого дурака, как я? Асланчик, дорогой, поехай на вокзал. Скажи Сурику, что ты знаешь, где я. У источника. Лучше бы он поехал. Спроси у него, он уже походил? И пусть мне не говорит, как походил. Скажи ему, что я 100 раз дурак, раз согласился ехать за такую цену. Почему согласился? Потому что думал про шахматы. Асланчик, дорогой, проехай в школу. Скажи, что дедушка Русика такой дурак, что согласился ехать за такую цену. Пусть мальчик сам домой идет. Дедушка не сможет его забрать. Асланчик, дорогой, передай Сурику, что если он отдал мне коня, то такой же дурак, как и я, что согласился ехать за эту цену. Переговоры длились всю дорогу. Жорик не расставался с милицейской рацией. Через начальника ГАИ он успевал передать сообщение всем. От редакции газеты и ее главного редактора до сельсовета, где работал его очередной троюродный племянник со стороны жены. Племянников у Жорика было немыслимое количество, от прямых до внучатых. Клиенты нервничали. Их можно было понять. Таксист оказывался не просто таксистом, а обладателем колоссальных связей среди самых высокопоставленных чиновников, а также в прессе. Не говоря уже о том, что у этого таксиста имелась собственная милицейская волна. Клиенты уже не знали, что и думать. То ли заплатить такому важному водителю в 2-3 раза больше, то ли выйти на повороте и поймать попутку. «Мы заплатим больше, сколько скажете», — говорили они. «Нет», — гордо отвечал водитель, — «раз я согласился быть дураком, то это моя вина». Где-то в середине маршрута Жорик сворачивал с основной дороги на проселочную. «Куда мы едем?» — вжимались в сиденье клиенты. Они уже были готовы ко всему. За маршрутом их передвижение следила милиция. Сурик через осланчика передал, что едет следом, чтобы Жорик смог сделать свой ход. Не мог ждать, так переживал за своего коня. «Зачем он едет?» «Чтобы быстрее проиграть», — смеялся Жорик в рацию. «Он проиграл, когда отдал мне пешку. Зачем ехать за собственным позором?» Эти двое могли биться сколько угодно, но предложение ничьи считалось позором и проявлением слабости. «За то, что я такой дурак оказался, я сам решаю, куда ехать», — строго объявлял Жорик и вез туристов в кафе к Луизе. Луизу не надо было предупреждать о приезде. Пироги, курица, шашлык, вино и арак имелись всегда. Кафе у Луизы стояло на самом берегу реки. Как оно еще не свалилось в бурлящий поток, непонятно. Про заведение знали только свои, местные. И заезжали вот так, как Жорик, по дороге. Или если клиенты просили местный колорит. Колорита у Луизы хватало. Ручной горный козел Азамат, корова Роза, коза Эмма. Луиза сама делала сыр на пироги, лично пекла лепешки из кукурузной муки, которые лично же и перемалывала на ручной мельнице. А как Луиза варила кофе! Ради этого кофе стоило и 300 километров проехать. А какое у Луизы было домашнее пиво, которое она подносила гостям? Не пиво, а мед, сладкое, чуть хмельное. Женщины, которые сначала морщились, фу, пиво, потом не могли оторваться от стакана. Гостей усаживали на лавках под шатром. Внизу, стоит только заглянуть за перила, шумела река. Шум не прекращался. Луиза никогда не включала музыку, даже если гости просили. «Слушайте реку», — отрезала она, подавая на стол. И гости послушно слушали реку. Через 10 минут к шуму привыкали. А уже уезжая, не понимали, как можно жить без шума реки, постоянного, непрерывного, такого страшного и прекрасного одновременно. Именно у Луизы успокаивались самые нервные клиенты. Здесь не хотелось даже лишний шаг делать. Место завораживало, река, гора прямо перед глазами, никого вокруг. Внутренняя пружина разжималась и отпускала. От еды Луизы клонило в сон. Или это от шума реки? Многие женщины, старательно боровшиеся с нахлынувшей зевотой, сдавались, когда Луиза приносила им пледы и подушки. Женщины засыпали тут же, прямо на лавке, широкой, удобной и даже мягкой. Жорик никогда не сидел со всеми за столом. Он уходил в свой любимый угол, крошечный шатер на двоих, прямо на берегу реки. Туда редко кто спускался. Только свои про этот шатер знали. Жорик сидел там и думал о том, как хорошо, что есть дети, внуки, правнуки, работа. Как хорошо, что сейчас приедет Сурик, и они доиграют партию, пока клиенты едят и спят. Удивительное место. Все плохое остается где-то там, далеко, а дурные мысли уносит река. Жорик спускался к берегу, погружал ладони в бурлящую воду и смывал с себя все плохое. Река уносила болезни, тревоги. Была здесь и завораживающая, даже опасная магия. Уезжать не хотелось. Все хлопоты казались пустыми. Вся жизнь напрасной. И настоящие только здесь, на этом берегу, в этой воде, в этой горе, нависшей над головой. Когда-то давно, уже после войны, Жорик приехал сюда к Луизе. Он не мог жить, не мог дышать. У Луизы он пробыл месяц. За ним приехала моя бабушка и забрала его в город. Она заставила его вернуться, за что Жорик был ей благодарен. Это сейчас хорошо, он понимает, в чем главная ценность. А тогда, казалось, ничего не было, ни цели, ни желания жить. Но этот месяц ему был нужен. Горный воздух, шум реки, заглушающие мысли. Луиза понимала. Но когда прошел месяц, она стала уговаривать Жорика вернуться домой. «Хватит! Только Луиза — вдова, потерявшая на войне мужа. Они служили вместе с Жориком и моей бабушкой, оставшиеся без детей. Трое сыновей умерли в войну. Могла жить в этом странном доме. Только здесь ей было место. Луиза так и говорила про Жорика. Ему здесь не место. Жорик не хотел уезжать. Как сейчас не хотят уезжать отсюда случайные клиенты кафе, которых он привез. Туристы. Все обязательно просили побыть еще немного, еще хоть часик, куда спешить. Это говорили те самые люди, которые еще 2 часа назад на автовокзале бежали, просили побыстрее, хотели успеть, догнать, опередить и все сделать вовремя. «Никогда не бывает вовремя», — смеялся Жорик. «Приедем, как приедем». И сейчас клиенты уже были полностью согласны с водителем. «Приедем на место, когда приедем». Они переставали смотреть на часы, волноваться и готовы были ехать туда, куда их повезет Жорик. Они уже не спрашивали, а почему свернули на эту дорогу, а сколько еще километров до города, а сколько это займет, а вы короткой дорогой едете. Выспавшиеся впервые за долгое время, глубоким сном, женщины просыпались в другом мире, в том, где нужно повязать на голову платок и накрасить поярче глаза. Луиза дарила своим клиенткам платки. Если приезжали осенью и зимой, то пуховые, которые сама и вязала из шерсти козла. Если летом, то сотканные на ручном ткацком станке. Глаза женщинам она подводила тонко отточенным бруском угля. Они садились и покорно подставляли лицо Луизе. Та рисовала брови, стрелки, подводку, показывала, как правильно повязывать платок. И подводила к зеркалу, старому, мутному, в трещинах. Женщины ахали. «Сколько стоит платок?» — спрашивали женщины. «Нисколько. Это подарок», — отвечала Луиза. Но женщины все равно оставляли деньги за царский подарок. Как и мужчины, за угощение, за удовольствие увидеть своих женщин в платке и с такими глазами, что Шахерезада позавидует. К Луизе приезжал не только Жорик, но и пусть и редко, Варжетхан. Здесь, на берегу реки, под горой росли нужные ей для отваров травы. Здесь она отдыхала. Сельчане считали, что если знахарка пропала на несколько дней, значит, колдует у реки, просит у богов реки урожая и процветания. Снимает порчу из глаз. И только бабушка знала, что Варжетхан не может уехать от Луизы. «Уезжай уже, сколько можно!» — уговаривала ее та. «Не могу. Еще денек, просилась Варжетхан. «Тебя люди ждут, волнуются». «Да, завтра уеду, обещаю». Варжетхан задерживалась еще на день. И еще на день. Она не ходила по склону горы и не собирала травы. Луиза заранее собирала для нее все нужные корешки и цветы, высушивала и отдавала уже готовыми к употреблению. Гадалка сидела в нижней беседке, смотрела на гору и слушала реку. Иногда за ней приезжала бабушка на своем редакционном уазике и увозила назад, чуть ли не насильно. Луиза смеялась. Только на бабушку магия этого места не действовала. Ее не завораживал шум реки, она не впадала в транс и не засыпала на ходу. «Твое место тоже здесь», — говорила Луиза. «Ты с ума сошла? Мое место в редакции», — отвечала бабушка, чуть ли не силком заталкивая Варжетхана в машину. Я жила однажды у Луизы. Бабушке предстояла важная длительная командировка. Мама работала в Москве и вырваться не могла. К тому же я в то время стала совсем странно себя вести. То плакала без повода, то молчала сутками, то отказывалась есть, то еще что-нибудь. Сейчас я могу объяснить то свое состояние. Мне было 10 лет. Я остро чувствовала, что мое место у бабушки. Мне было хорошо жить в селе. Но мама в любой момент могла забрать меня в Москву, куда я не хотела возвращаться. При этом уже понимала, что отличаюсь от местных девочек. Бабушка не требовала от меня того, что мамы требовали от дочерей. Я была свободной, и все знали, что я рано или поздно уеду в город, как когда-то уехала мама. Все знали, что я не выйду замуж, например, за Валерика, не буду стоять в углу на собственной свадьбе и не буду всю оставшуюся жизнь копаться в огороде. Мама сбежала из села. Все знали, что она не оставит меня здесь. А я так хотела остаться. Так хотела стать обычной осетинской девочкой. Но мы все равно здесь были чужими. Даже бабушка. Она многого добилась, но оставалась чужой. Даже моя учительница, Валентина Ивановна. Она прекрасно знала осетинский, читала, писала на языке, преподавала язык, родила двух девочек, соблюдала все традиции, но все равно считалась чужой. Говорила не так, одевалась не так, девочек воспитывала не так. Валентину Ивановну занесло в село из Ленинграда, мою бабушку — из Москвы. Моя мама сбежала в Москву, а дочкам Валентины Ивановны предстояло уехать учиться в Ленинград. Она об этом мечтала. Я чувствовала себя своей и чужой. Бабушка металась и не знала, к кому меня пристроить. Меня были готовы приютить все. Варжетхан вызвалась первая. «Нет, ты с ума сошла? В селе будут говорить, что ты ее колдовать учишь. Да и она еще чего насмотрится у тебя. Не дай бог Ольга узнает, скандал устроит». Она и так все уже видела. «Нет, она впечатлительная, тебя обожает. Еще захочет стать травницей. Что я с ней делать буду?» Бабушка хотела отдать меня соседям. Я дружила с Фатимкой. Ее матери, Зарине, бабушка доверяла больше, чем себе. Но Зарина отказалась. «Мария, я боюсь. Если соседки увидят, что ваша внучка что-то делает по хозяйству, то слух пойдет, что я девочку мучаю. Нет, не могу. Я ее так люблю, что только и буду думать о том, чтобы ей было хорошо, а она обидится. Я знаю. Фатимка будет огород полоть, воду таскать. И дедина захочет. Как я ей запрещу? Соседки потом такое наговорят». «Ну и что мне делать?» — спросила бабушка у Варжетхан. «Отвези ее к Луизе», — посоветовала гадалка. Бабушка была в безвыходной ситуации, но советом своей подруги всегда следовала. Так я оказалась у Луизы. Что я помню? Очень мало. Жаль, что так мало. Первые дня три я там спала без просыпу. Чуть ли не стоя засыпала. Так засыпают маленькие дети, уткнувшись головой в стол, в тарелку, в диван. Стоя, сидя, полулежа. Луиза меня не будила. День у меня смешался с ночью. Часов в доме не было. Луиза жила по солнцу и звездам, по новолуниям и полнолуниям. Где-то через три дня, отоспавшись, я стала подскакивать с рассветом, бежала доить корову и козу, подметала, крутилась по хозяйству, а в обед падала на скамейку и два часа спала беспробудным сном. Но Луиза стала меня будить. «Закат, 5 часов. После заката спать нельзя», — говорила она. И отправляла меня на речку умыться. «Я могу из рукомойника умыться», — просила я, поскольку на речку надо было спуститься, а потом подняться. По дороге захватить внизу в сарае, который находился на самом берегу, муки, масла или сахара. И в гору взбираться уже с ношей. «Ты же моя помощница? Ну как я без тебя?» — ласково говорила Луиза и делала такие несчастные глаза, что я покорно неслась умываться на речку. Вода в реке всегда была ледяная. От умывания лицо становилось красным и горело. У тети Луизы я все время бегала. Спокойно не ходила вообще. Чаще всего бежать приходилось за козлом Азаматом, Азиком, который убегал высоко в гору и достаточно далеко. Луиза очень переживала за любимого козла и посылала меня привести его домой. Азик прекрасно знал дорогу домой, не хуже собаки, которой, что удивительно, у Луизы не было, хотя во всех частных домах их держали. То, что Азик знает дорогу, я поняла где-то через неделю. Гоняясь за ним, заблудилась, даже не понимала, куда идти — направо или налево. Меня вывел Азик, который уверенно потрусил по мало заметной тропинке. «Лучше бы вы собаку завели», — пожаловалась я Луизе. «Зачем я за ним бегаю, если он сам может дойти?» «Но ему же будет скучно одному. Он такой чувствительный», — серьезно сказала Луиза. У Азика был отвратительный характер. Несколько раз он спихивал меня в реку, подходил сзади и пинал. Не сильно, не больно, но я оказывалась в воде с головой. С криком выскакивала, прыгала на месте. После первого погружения я думала, что умру. Настолько леденящим показался холод снаружи, будто тысячи иголок воткнулись в тело, и настолько же сильным был жар внутри. После второго купания, как этому козлу удавалось подкрасться неслышно, я погналась за ним с целью сбросить в реку уже его самого. После третьего я очухалась уже быстро и побежала жаловаться Луизе. «Это вы ему велели меня сбрасывать?» Я потребовала ответа, потому что Луиза часто шепталась с козлом, как бабушка часто шепталась со своим гусем Русланом. «Что ты такое говоришь?» Луиза сделала вид, что сильно удивлена. «Как я могу подговорить козла скинуть тебя в реку?» «Правильно мама говорит. Вы все ненормальные. Бабушка с гусем разговаривает, вы с козлом. Я же знаю, что он это специально. Что я ему плохого сделала?» «Ну тогда и ты с ним поговори, раз думаешь, что он понимает. Попроси его не сбрасывать тебя в реку». Азик сбросил меня еще раз 10, и только на 11-й я смогла его поймать. «Я его поймала!» — прибежала я к Луизе, таща за собой на веревке козла. «Ты с ним поговорила?» «Еще как! Я сказала, что в следующий раз сама его сброшу в реку». Азик с тех пор перестал бодаться, а я избавилась от сеансов закалки в ледяной горной реке. А вот у козы Эммы характер был чудесный, просто ангельский. Она ни разу меня не пнула, когда я ее доила. Доить я училась долго. Азик все же норовил сделать мне гадость. Набегавшись по горам, он стал спускаться вниз к реке. «Сходи за ним, я волнуюсь», — просила Луиза. Я покорно шла. Один раз эта скотина увернулась, когда я уже почти схватила его за веревку, и опять оказалась в реке. Сама свалилась, не удержавшись. Козел стоял на берегу, и я готова была поклясться, смеялся. Еще через неделю пребывания у Луизы меня было не узнать. Я сильно похудела от пробежек по горам, окрепла после регулярных купаний в ледяной реке. Я перестала плакать и страдать. Так уставала за день, что на страдания сил не оставалось. Когда появлялись клиенты, я помогала Луизе носить тарелки, убирать грязную посуду. До сих пор я умело ношу подносы и владею искусством вынести на одной руке 3 больших тарелки. Луиза научила меня замешивать воздушное тесто из муки, воды и щепотки соли. Козу я доила быстро, нежно и аккуратно, ни одной капли мимо ведра. Когда бабушка приехала меня забирать, то чуть не расплакалась. Я стала обычной, улыбчивой, послушной, работящей девочкой. Я принесла бабушке чай, сыр, убрала за ней посуду, протерла стол, перемыла посуду, сбегала за Азиком, 100 раз сказала спасибо и упала без ног спать прямо на скамейке. «Что ты с ней сделала?» — спросила бабушка, делая глоток кофе. Луиза сварила бабушке кофе, как она любила, чуть слаще положенного, не такой крепкий, и капнула в чашку молока. Луиза называла этот кофе испорченным. «Ничего не сделала. Хорошая девочка, очень умная, кстати», — ответила Луиза, «и совершенно здоровая. Она плакала все время. Ну и что? Поплакала и перестала. У нее легкие слезы». Что еще я помню? Обувь Луизы. У нее была маленькая нога, размера 35-36, но она носила здоровенные мужские тапочки, гигантские калоши и резиновые сапоги. Как у нее нога не выпадала, не знаю. Но тапочки Луизы меня успокаивали. Она шаркала по двору, и мне нравился этот звук. Я очень чувствительна к звукам, особенно к тембрам голосов. Меня многие голоса раздражают, но мне нравится шум реки, шарканье тапочками и как точат ножи. Луиза каждое утро точила свои ножи на точильном камне, и я просыпалась от этих звуков.